Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous innocez si l'idée est visu tour? Все утро следующего дня Том провел в походах по магазинам готового платья, покупая одежду для Ульриха, который еще с позаранку прибежал и разбудил его своими громкими радостными криками. Нужно сказать, что открыв глаза и увидев своего друга, Том был обрадован не меньше его, потому что укол иголкой сделал свое дело. Ульрих был расколдован. Куда делся вчерашний карлик? Перед ним приплясывал незнакомый мусью. На нем были кое-как одетые короткие штанишки и лопнувшая по швам рубашка. И этот комичного вида мусью нетерпеливо требовал, чтобы Том быстрее просыпался. «Вы позволите мне не сохранять светские манеры?» — с наигранным возмущением говорил он, возбужденно прохаживаясь по комнате. «Ты только посмотри, спит. С другом такое происходит, а он, видите ли, спит. Я сейчас немного не в себе. О, ля-ля, да, я немного не в себе. Просыпайся же скорее, я тебя за коньяком пошлю. Потом пойдешь в магазин, купишь мне одежду. Все потом, сходи за коньяком, ха. Да, вот до него начинает что-то доходить. Да это я, Ульрих, Ульрих, это я. Я Ульрих, я вырос». Шума было много. Среди артистов царил переполох. Брюнкерхоф хотел уволить наглеца, вздумавшего ни с того ни с сего менять свой сценический образ. «Мне нужен карлик!» – кричал он. «Что вы будете делать в нашем цирке? Может быть, вместо меня в крокодилы полезете? Или управлять моим воздушным судном будете?» Скандал кое-как удалось замять. Ульриху вдвое уменьшили жалование и увеличили количество дел, которые он обязан был делать. Господин Брюнкерхоф вручил ему метлу и сердито сказал: «Будешь теперь, ко всему прочему, дважды в день подметать арену и зрительный зал. Но!» – он поднял свой палец. «Приступишь к этому после того, как мы приедем в Лундор. Сейчас твоя задача — принимать самое деятельное участие в сворачивании шатра». «Да как же в этой одежке-то я что-то вообще делать буду?» — насмешливо спросил Ульрих. «Вот пусть Том и идет в магазин. Ему же уже было сказано». Нахмурился хозяин цирка и мрачно посмотрел в сторону Тома. Обрадованный таким исходом разговора, Том поклонился и поспешил за покупками.